Глава шестая. «Смотри!» — Маша дернула маму за рукав. «Вот этот номер 17. Пришли!» Они уже минут 40 бродили по кварталу, пытаясь найти нужный дом, но нумерация была очень запутана. Очевидно, в последнее время район активно застраивался, поэтому на многих зданиях рядом с цифрами стояли литеры «А», «Б», «В», а в одном месте даже «Е». Зато некоторые номера просто отсутствовали. Девочка подбежала к дому и громко прочитала надпись на табличке «Общество с ограниченной ответственностью. Капитал». «Мам!» — позвала она. «Нам сюда!» Ирина, которая уже немного устала и замерзла, не скрывала своей радости. «Наконец-то!» Она быстро поднялась по ступенькам. Маша открыла тяжелую дверь. И они вошли. Агентство «Капитал» занимало первый этаж старинного двухэтажного дома. Но внутри все выглядело очень даже современно. На кожаных диванах скучали в ожидании очереди несколько сонных граждан, перед ними на столиках пестрели стопки журналов. За невысокой деревянной перегородкой у компьютера сидела молоденькая девушка в строгом сером костюме. При виде новых посетителей она улыбнулась белоснежной улыбкой и отчеканила: «Добрый день! Вы, очевидно, хотите воспользоваться услугами нашего агентства? Возьмите бланк анкеты и заполните его». Ирина послушно взяла бланк, села на диван и начала кропотливо заполнять графы. Иногда она сверялась с блокнотом, куда предварительно выписала номер диплома, название пройденных курсов и прочие сведения о себе. Хотя, понимала Ирина, диплом педагога и курсы руководителей театральных кружков вряд ли помогут человеку, который мечтает о карьере дизайнера. Быстро заполнить анкету не удалось. Ирина то и дело сбивалась, потому что рядом с ней женщина неопределенного возраста в ярком пальто рассказывала гражданину в очках душераздирающие подробности своего увольнения с прежнего места работы. «Тогда я обратилась в отдел кадров», — вещала дама. «Позвольте», — сказала я им, — «до каких это пор мы будем терпеть?» В конце концов, Ирина сделала очередную описку, и ей пришлось взять новый бланк и начать все заново. Маша тем временем пролистала лежавшие на столике журналы и, не найдя ничего интересного, отправилась гулять по зданию. Она внимательно изучила образцы заполнения бланков, рассмотрела цветы в разноцветных кашпо и акварели на стенах и стала читать вывески на дверях кабинетов. «Скажите», — обратилась она к улыбчивой девушке, — «а зачем вам касса?» Ирина оторвалась от анкеты и насторожилась. «Как зачем?» — удивилась та. «Чтобы клиенты могли здесь же оплатить услуги наших специалистов, которые...» Конец фразы Ирина не смогла понять. Его заглушил голос соседки, все еще не окончившей свой печальный рассказ. Она прислушалась. «Оплатить надо до или после трудоустройства?» — продолжала расспрашивать Маша. «И до, и после», — нехотя ответила девушка. «До, если вы соискатель и хотите найти работу, после, если вы работодатель, и мы вам нашли специалиста. Еще вопросы?» «Да», — не унималась Маша. «А если мы с мамой вам заплатим, а вы нам работу не найдете? Что тогда? Вы вернете наши деньги?» «Значит, мы будем ее искать, пока не найдем», — девушка заметно нервничала. «А если вы ее 100 лет не найдете?» Терпение девушки лопнуло. «Граждане!» — не выдержала она. «Чей ребенок? Заберите ее! Это же невозможно! Совсем не дают работать!» С этими словами она демонстративно отвернулась и застучала по клавишам компьютера. «Не работать, а обманывать народ», — сказала громко Маша, и все, кто сидел на диване, повернулись в ее сторону. Женщина в пальто от неожиданности прервала свой рассказ. Ирина покраснела. «Маша», — она попыталась пристыдить дочь, — «ты же воспитанная девочка. Так нельзя говорить». «Почему нельзя?» Воспитанная девочка искренне удивилась. «Потому что люди работают», — начала объяснять Ирина, — «создают банк данных, разговаривают с клиентами, звонят по всяким предприятиям. И этим людям надо получать зарплату. Для этого клиенты, те, кто сюда обращается, платят деньги в кассу. «Мама!» — Маша отошла от стойки и села рядом с ней. «Какая же ты у меня наивная! Если ты в магазин приходишь, скажем, для того, чтобы туфли купить, ты деньги на входе отдаешь?» «Нет, конечно». Ирине было очень неловко от того, что за их разговором с интересом следили все посетители агентства. «А почему?» — упрямо продолжала Маша. «Ну, — задумалась Ирина, — у них может не оказаться нужного мне размера или мне не понравится фасон. Одним словом, они могут не выполнить твое требование, потому и не спешат брать деньги, так?» — подытожила дочь. «Так», — согласилась Ирина. «А почему тогда здесь не так?» — спросила она. «Не знаю», — Ирина растерялась. «А я знаю», — гордо заявила девочка. «Почему?» — в разговор неожиданно вступил гражданин в очках. «Потому что они обманывают людей», — повернувшись к нему, ответила Маша. «Найдут вам работу, хорошо, получат от предприятия премию. Не найдут — тоже не расстроятся, будут жить на ваши денежки. А вы, пока работу с такими агентствами будете искать, последние гроши потеряете. Они даже называются капитал. Хотят на нас с вами капитал нажить. И общество у них с ограниченной ответственностью». «Хватит!» — вскочила со своего места девушка, которая еще 15 минут назад мило улыбалась. «Если вы сейчас же не уберете отсюда этого ужасного ребенка, я вызову службу безопасности!» — закричала она. «Считаю до трех. Раз!» — женщина в пальто встала, поглядывая на часы. «Ох, скоро сериал начинается, а мне еще на рынок», — заговорила она, направляясь к выходу. «Придется завтра к вам прийти». С этими словами она выскочила на улицу, так и не закончив свое повествование. «Два!» — по голосу девушки было ясно, что с ней шутки плохи. «Пойдем, мам», — равнодушно произнесла Маша. «Найдем какое-нибудь другое агентство». Ирина, в торопях пряча блокнот, встала с дивана и, на ходу застегиваясь, стала отступать к двери. Девушка грозно нависла над ограждением. «Три!» — услышали Маша и Ирина, сбегая по лестнице. «Да ладно, мам, не переживай!» — успокаивала Маша Ирину, которая сидела на кухне, съежившись и обхватив колени руками. Девочка тем временем жарила яичницу-глазунью с помидорами. «Мы же всего три агентства обошли, а их гораздо больше. Три — это не 300, правильно?» «Правильно», — отозвалась Ирина со вздохом, наблюдая за тем, как дочь возится у плиты. «Боже мой», — думала она, — «какая же я все-таки дура! Думала, в два счета жизнь изменится, все само собой быстро устроится, и новая работа, и жилье. И вот мы сидим в чужой квартире. Меньше, чем через 2 недели нам придется отсюда уезжать, и у нас кончатся деньги. Я не найду работу». Воображение рисовало одну мрачную картину за другой. Вот они с Машей плетутся по темной улице, волоча за собой чемодан, грязные, замерзшие. Вот они, голодные, стоят под окнами кафе, вдыхают запахи и считают мелочь. Им так хочется есть. «Мам!» — вырвался в ее мысли голос дочери. «Ты что, совсем меня не слышишь?» «Прости, Машутка», — Ирина встряхнула головой, замечталась. «Я говорю, есть давай, пока все горячее». Она поставила на стол 2 тарелки с аппетитной яичницей, обильно посыпанной зеленью и тертым сыром. «Остынет, будет невкусно!» Ирина улыбнулась, услышав знакомую фразу. Обычно она сама говорила нечто подобное своим домочадцам, когда те опаздывали к столу, и приготовленная ею еда становилась холодной. Теперь они с дочерью поменялись ролями. «Похоже, Маша решила взять надо мной шефство», — подумала Ирина. Настроение снова улучшилось. Вообще, за последние 2 дня ее постоянно кидало из крайности в крайность. Она то погружалась в омут отчаяния и жалости к себе, то взлетала на крыльях эйфории, веря в то, что все перемены в ее жизни к лучшему. Кажется, и Вера ей про то же говорила. «О!» — воскликнула она, заглянув в тарелку. «Да у нас сегодня яйца по-сицилийски!» «Почему по-сицилийски?» — удивилась Маша, протягивая маме вилку. «Потому что так готовят яйца на Сицилии. У них там особый рецепт», — пояснила она. «Правда, они еще добавляют туда баклажаны, режут их кружочками, обжаривают». Ирина попробовала кусочек. За целый день, проведенный на ногах, она не съела ни крошки, за исключением бутербродов из кафе, и теперь горячая домашняя еда казалась ей верхом блаженства. А может, яичница была такой вкусной еще и потому, что они сидели на уютной кухне дяди Володи. Здесь все было не так, как в оставленной ими квартире, где, обедая втроем за кухонным столом, уже нельзя было пригласить четвертого. Он бы непременно застрял между плитой и холодильником. Бывало, что гости приходили без предупреждения в тот момент, когда семья сидела за трапезой. Тогда им приходилось быстро-быстро перебираться в гостиную и накрывать там большой стол. Кухня дяди Володи по Ирининым меркам была не просто большой, а огромной. В ней было целых три окна. Два из них выходили на южную сторону, поэтому здесь всегда было светло и радостно. А столов было два, не считая тех, на которых готовили еду. Тот, что побольше, обеденный, стоял в центре, окруженный изящными стульями, а поменьше — у стены. За ним, сидя в кресле, Ксюша любила выпить чашечку крепкого кофе и выкурить сигарету. Ирина никогда не курила и не понимала этого удовольствия, но в прежние времена всегда составляла троюродной сестре компанию. Та знала толк в хорошем кофе. В отсутствие хозяев дома Ирина не решилась опустошать ее кофейные запасы, поэтому сейчас рядом с ней стояла большая кружка с растворимым напитком из пакетика. «Очень вкусно!» — похвалила она дочь, отодвигая тарелку. «Я и не знала, что ты у меня так хорошо готовишь». «Я и сама не знала», — честно ответила Маша. «Просто видела часто, как ты делаешь. А получилось по-сицилийски». «А тебе кто сказал, что на Сицилии яйца именно так готовят?» «Никто». Ирина принялась за кофе. «В журнале нашла. У меня знаешь, сколько рецептов итальянской кухни? Салат Фигаро, салат миланский, суп неаполитанский, римские шницели с сыром». «И ты все это умеешь готовить?» Дочь отнесла тарелки в мойку и тоже сделала глоток кофе. «Теоретически», — ответила Ирина. «Когда у меня снова будет своя кухня, море продуктов и вагон свободного времени, все это приготовлю. Но главное...» Ее глаза блестели, от недавнего уныния не осталось следа. «Главное, что я все это обязательно попробую, когда мы поедем в Италию». «Мы ведь поедем в Италию?» — весело подмигнула она Маше. «Конечно», — подхватила та, — «вот только работу найдем». Ирина снова помрачнела. «Да ладно тебе, мам!» — ободряюще сказала Маша. «Завтра пятница, конторы открыты. Да и на той неделе еще целых два рабочих дня. Новый год встретишь с новой работой, я тебе обещаю!» Она встала из-за стола, обошла его кругом и, встав у Ирины за спиной, обняла ее за плечи. Зазвонил телефон. Ирина машинально дернулась, но сразу вспомнила, они в чужой квартире, их здесь искать некому. Телефон затих, но вскоре зазвонил вновь, не умолкая, целую минуту. Снова пауза и снова звонок. «Кто же это такой настырный?» — возмутилась Маша. «Ясно ведь, никого нет дома. Пойти, что ли, аппарат отключить?» Телефон продолжал трезвонить на всю квартиру. «Так нельзя. Вдруг у людей дело срочное», — строго сказала Ирина. «Надо объяснить им, что дядя Володя скоро вернется. Может, они оставят номер, по которому перезвонить? Или передадут на словах сообщение?» Она подошла к телефону и сняла трубку. «Алло». «Это Ирина?» — спросил женский голос, показавшийся знакомым. «Да». «А кто говорит?» — удивилась Ирина. «Пожалуйста, не бросайте трубку», — защебетал голос. «Это очень важно. Это Катя». «Кто?» — Ирина удивилась еще больше. Никакой знакомой Кати у нее не было. «Ну, ваш муж должен был вам все обо мне рассказать», — Девушка замялась. «Ну, мы с Алексеем...» «Так», — пронеслось в голове Ирины. «Они теперь всем семейством будут со мной задушевные беседы вести». Катя продолжала. «Простите, пожалуйста, за беспокойство. Я очень волнуюсь». Ее голос дрожал. «Дело в том, что Алексей пропал. Не пришел вчера, не позвонил, и на работе его не было». Она заплакала. «Он говорил, что вы ушли, и что, скорее всего, живете у дяди. Я нашла телефон у него в блокноте». «Ах, вы еще и в чужие блокноты залезаете, не только в чужие семьи», — съязвила Ирина. «Я думала, может, вы знаете, где он?» — захныкала Катя. «Конечно, знаю». Ирина поймала себя на том, что говорит с чуждыми ей ехидными нотками. «Ночевал он в милиции. А на работу, я думаю, не попал, потому что похмелялся». «Что?» Девушка от изумления перестала плакать. «А то, что хватит с меня ваших проблем», — Ирина говорила резко и отрывисто, — «своих по горло. Живите, как хотите, меня не трогайте. И не беспокойтесь насчет развода, разведемся без суда. Мне ничего не нужно». «Но Леша сказал, что он не хочет с вами разводиться», — снова заплакала девушка. Несколько секунд Ирина стояла молча, к такому повороту она была не готова. Наконец, собрав волю в кулак, произнесла четко и медленно. «Хочет или не хочет? Это меня уже не касается. Забирайте мужа, квартиру. Что там еще важно? Только оставьте меня в покое. Не звоните мне больше. Никогда!» И она бросила трубку на рычаг. «Кто там, мам?» — спросила Маша, когда Ирина вернулась на кухню. «Да так, никто», — пробормотала она, глядя себе под ноги. «Номером ошиблись». «Как маленькая!» Маша укоризненно покачала головой и пошла мыть посуду.